Глава 16. Не знаю почему, но Чак, Эдди, Джин и Фрэнк стали брать меня в свои игры. Скорее всего, потому что в их компанию затесался пятый, и теперь для ровного счета им нужен был еще один игрок. Я по-прежнему играл плохо, и мне нужно было много тренироваться, но кое-чему я уже научился. Самым интересным днем недели была суббота. Мы затевали большую игру. К нам присоединялись ребята из других кварталов, и мы играли на проезжей части. Когда мы играли на газонах, пас разрешалось только перехватывать, но когда мы выходили на улицу, в ход шли блоки. Тогда и пасов становилось больше, потому что при контактной игре трудно было продержаться с мячом. Я играл в футбол каждую субботу. Дома у нас были сплошные проблемы. Ссоры между матерью и отцом участились, и родители обо мне забыли. Во время одной такой субботней игры я прорвался сквозь защиту противника и увидел, что Чак метнул мяч. Это была высокая затяжная свеча. Я помчался вперед к голевой линии, наблюдая за мячом через плечо. Я видел, он летит мне прямо в руки, и я поймал его за гол линии. Но тут я услышал пронзительный окрик моего отца. «Генри!» Он стоял на тротуаре напротив нашего дома. Я отдал мяч игроку из нашей команды, а сам побежал к отцу. Вид у него был свирепый. Я так и чувствовал исходящие от него потоки ярости. Он стоял в своей обычной позе. Одна нога чуть выставлена вперед, налитое кровью лицо и дергающееся от учащенного дыхания пузо. Как я уже говорил, когда эта шестифутовая махина впадала в бешенство, то подавляла собой все вокруг. Я не мог смотреть ему в глаза. Я видел только уши, рот и нос. «Ну что?» — начал он. «Теперь ты уже достаточно взрослый и можешь ухаживать за газоном. Ты вырос и должен косить траву, подрезать кусты, поливать цветы. Пришло время поработать». Пора тебе пошевелить своей задницей. Но я играю с ребятами в футбол. Суббота — мой единственный день. Ты что, перечишь мне? Нет. В доме из-за занавесок за нами следила мать. Каждую субботу они затевали в доме уборку. Пылесосили ковры и половики, полировали мебель, вощили паркет, а потом снова застилали его половиками, так что навощенного паркета и не было видно. Косилка и прочий инструмент лежали на дорожке. Отец показал мне на них. «Бери косилку и начинай подстригать газон. Да смотри, не оставляй полос. Очищай бункер, как только он забьется. Когда закончишь подстригать в одном направлении, сделай то же самое в другом. Ясно? Сначала двигайся с севера на юг и с юга на север, а потом с востока на запад и с запада на восток. Ты все понял?» «Да». «И не корчи из себя несчастного! А не то я действительно сделаю тебя несчастным. После того, как закончишь с косилкой, возьмешь резак и пройдешься вдоль краев газона мелким ножом. Не забудь подрезать траву под забором. Срежь каждый стебелек. Затем поставишь на резак эту циркулярку и подровняешь край. Запомни, линия края должна быть абсолютно прямой. Понял?» «Да». «Когда закончишь, возьмешь вот это». Отец показал на большие ножницы. «Встанешь на колени и подстрижешь все оставшиеся волоски по всему газону. Затем вытянешь шланг и польешь все клумбы и грядки. Далее переключишь насадку на разбрызгиватель и подержишь фонтан над каждой частью газона по 15 минут. Все, что ты сделаешь здесь, на газоне и в цветнике, повторишь на заднем дворе. Вопросы есть?» «Нет». «Отлично. А теперь послушай, что я тебе скажу. Когда ты все сделаешь и здесь, и там, я выйду и проверю. И не дай бог я увижу хоть одну торчащую травинку, хоть один волосок. Если найду...» Он выдержал паузу, потом повернулся и пошел к дому, поднялся на веранду, открыл дверь и, хлопнув ею, скрылся. Я взял косилку выкатил на газон и стал толкать ее с севера на юг. С улицы доносились возгласы ребят. Они играли в футбол. Я скосил, выстриг и выровнял газон перед домом. Я полил цветочные клумбы и, включив воду, чтобы разбрызгиватель орошал подстриженный газон, двинулся на задний двор. По пути я выровнял края газона вдоль дорожки, ведущей за дом. Не знаю, чувствовал ли я себя более несчастным. Я ведь и так был слишком запуган и жалок. Для меня весь мир обратился в этот газон, и я должен был просто толкать вперед косилку, и все. И я косил, стриг, резал и... Вдруг остановился. Я испугался. Мне показалось, что так будет всегда. Пройдет время. Ребята закончат игру и пойдут по домам ужинать. Пройдет суббота, а я все буду косить и косить. Когда я снова приступил к работе, то заметил, что с заднего крыльца за мной наблюдают мать с отцом. Они стояли молча, неподвижно. Я толкал косилку, как мне было велено, и вдруг мать сказала отцу: «Посмотри, а он, когда косит, не потеет, как ты. Посмотри, как он спокоен и непринужден». «Спокоен? Он неспокоен. Он мертв!» Когда я в очередной раз проходил мимо них, то услышал окрик: «Толкай быстрее! Что ползешь, как улитка?» Я стал толкать быстрее, хотя это было тяжело, но мне нравилось. Я толкал все быстрее и быстрее. Я почти бежал за косилкой. Скошенная трава летела с такой силой и скоростью, что большая ее часть вылетала из бункера. Я знал, что это разозлит отца. «Ах ты, ублюдок!» — заорал он, сбежал с крыльца и заскочил в гараж. Обратно он выскочил с поленом в руке, небольшим, примерно фут длиной. Краем глаза я увидел, как он швырнул его в меня. Я даже не попытался увернуться. Полено угодило в правую ногу. Боль была ужасная. Нога отнялась, и мне пришлось силой заставить себя продолжить работу. Я толкал косилку вперед и старался не хромать. На обратном пути я наткнулся на это полено, подобрал его, отбросил в сторону и продолжил косьбу. Боль не стихала. «Стой!» — приказал отец. Я остановился. «Я хочу, чтобы ты вернулся и еще раз прошел то место, где ты косил с переполненным бункером. Ты понял меня?» «Да». Отец повернулся и пошел к заднему крыльцу. Я вновь взялся за работу. Они стояли на крыльце и смотрели на меня. По окончании работы мне нужно было вымести всю траву с дорожки и вымыть ее. Я уже практически все закончил. Оставалось лишь полить газон за домом по 15 минут на каждую сторону. Я протянул шланг за дом, установил разбрызгиватель, когда отец снова вышел из дома. «Перед поливкой я хочу проверить, как выстрижен газон». Он вышел на середину газона, опустился на четвереньки и низко склонил голову, почти прижавшись щекой к траве, чтобы видеть оставшиеся травинки. Он прижимался то одной щекой, то другой. Я ждал. «Ага!» — воскликнул отец, подскочил и бросился к дому. «Мама! Мама! Мама!» Он вбежал на крыльцо. «Что такое?» «Я нашел волосок!» — завопил он и скрылся в доме. «Нашел?» «Да! Пошли, я тебе покажу!» Отец снова появился на крыльце. За ним поспешала мать. «Вот здесь! Здесь! Сейчас я покажу тебе!» — тараторил отец, брякнувшись на четвереньки. «Вот! Я вижу! О, я вижу два волоска!» Мать опустилась рядом с ним. Я стоял и дивился на двух сумасшедших. «Видишь?» — спросил он ее. — «А, два волоска! Ты видишь их?» «Да, папочка, вижу». Наконец они поднялись. Мать пошла в дом, а отец посмотрел на меня. — «Иди в дом!» — приказал он. Я пошел. Отец последовал за мной. — «В ванную!» И вот он закрыл за нами дверь. — «Спусти штаны!» Я слышал, как он снимает с крючка ремень для правки бритв. Правая нога все еще болела. Но для меня, перенесшего столько же подралок, это уже не имело никакого значения. Весь мир за дверью ванной ровным счетом ничего не значил. Миллионы людей, собак, кошек, сусликов, зданий, улиц — все померкло. Только отец с ремнем в руке и я. По утрам он правил свою бритву на этом ремне, и я с ненавистью наблюдал, как он стоит перед зеркалом с намыленной физиономией и бреется. И вот я получил первый удар. Раздался плоский и громкий звук. Этот звук для меня был почти так же невыносим, как и боль. Еще удар. Отец махал ремнем, как заведенная машина. У меня было такое чувство, что я в могиле. Еще удар, и я подумал, что, наверное, это последний. Но я ошибся. Он бил и бил. У меня уже не было ненависти к нему. Он просто перестал для меня существовать. Мне хотелось лишь поскорее убраться из его дома. Я даже не мог плакать. Мне было слишком больно. Больно и противно. Он ударил еще пару раз и остановился. Я ждал и слушал, как он вешает ремень на место. — В следующий раз я не хочу видеть ни одного волоска, — сказал он и вышел. Я осмотрелся. Стены были прекрасными. Ванна была прекрасна. Тазик и занавеска были превосходны, и даже унитаз стал восхитительным. Мой отец ушел.